Последними прощались со старым Энтом, Мерри и Пиппин. Древоборот повеселел, взглянув на них. «Ну, веселый мой народец!» — промолвил он. «Не хотите ли выпить со мной еще по глоточку на дорожку?» «Не откажемся», — храбро ответили хоббиты, и тогда Фангорн отвел их в тень одного из деревьев. Там стоял большой каменный кувшин. Энд наполнил три кубка, и они пили и видели лукавый глаз, поглядывающий на них поверх края. «Осторожнее, осторожнее», — посоветовал Энд. «Вы и так уже подросли за то время, что мы не виделись». Они рассмеялись и осушили кубки. «Ну, до свидания», — сказал Фангорн, — «и не забудьте, если где услышите новости о женах энтов, дайте мне знать». Он помахал им вслед руками и скрылся за деревьями. Дальше всадники направились к гриве Рохана, там, где Пиппин смотрел когда-то в камень Ортханка, а Арагорн простился с ними. Хоббитам тяжело было расставаться с таким другом, они столько прошли вместе. «Хотелось бы и мне иметь такой камень, чтобы видеть в нем иногда друзей», — вздохнул Пиппин, — «и разговаривать с ними». «На свете остался всего один камень, который для этого годится», — усмехнулся Арагорн. «Вряд ли тебе захочется заглядывать в палантир Минас Тирита, но палантир Ортханка у меня. А ты, как мне помнится, рыцарь Гондора. Никто не освобождал тебя, Пиппин, от этой службы», — продолжал Арагорн. «Сейчас ты в отпуске, но можешь снова понадобиться мне. А вас, дорогие друзья», — добавил он, улыбаясь, — «я прошу помнить, что мой народ живет на севере, и когда-нибудь я побываю там». Потом Арагорн простился с Келеберном и Галадриэль. Владычица пожелала ему счастья и мудрости, а Келеберн сказал: «Прощайте, эльфинит. Пусть ваша судьба будет лучше моей, и пусть ваше сокровище навсегда останется с вами». На этом они расстались. Был час заката, и когда хоббиты обернулись, то увидели короля Запада, стоявшего на холме в окружении своих рыцарей. В закатном огне доспехи сияли золотом, а белый плащ Арагорна бился на ветру, как пламя. Он прощально взмахнул рукой, и над ним просияла яркая зеленая звезда. Вскоре изрядно поредевший отряд свернул на запад и через гриву выбрался в пустоземье, потом повернул к северу, пересекая Дунгарский край. Дунгары бежали, страшась эльфов, и путников не беспокоили. Двигались не спеша, останавливаясь на ночлег в приглянувшихся местах. На шестой день после прощания с королем они пробирались через лес, спускавшийся с отрогов мглистых гор, и на закате вышли на равнину. Здесь их ждала встреча с двумя странниками. Вид у обоих был жалкий. Впереди, опираясь на посох, шагал старик, облаченный в бывшие когда-то белыми лохмотья. Следом тащился с хныканьем и бессвязным бормотанием сгорбленный тщедушный нищий. «Куда путь держишь, Саруман?» — негромко окликнул Гэндальф. «Саруман, а это был именно он, злобно ощерился. А тебе что за дело? Мало тебе моего падения, ты теперь будешь еще указывать, куда мне идти?» «Нет, Саруман, я больше не работаю. Теперь все заботы принял на свои плечи король. Жаль, что ты не дождался его в Ортханке. Ты бы ощутил на себе его мудрость и милосердие». «Тем больше было причин уйти», — живо возразил Саруман. «Я не нуждаюсь ни в том, ни в другом». А на твой вопрос, так и быть, отвечу. Мой путь лежит прочь из его королевства. Опять ты сбился с дороги, вздохнул Гэндальф. И твое путешествие — напрасная трата времени. Послушай, мы могли бы помочь тебе. Вы мне? Прервал его Саруман. «Не надо смеяться. Уж лучше продолжайте ненавидеть меня. Я вам не доверяю, особенно вот этой владычице эльфов». Он кивнул в сторону Галадриэль. «Я уверен, это ее козни свели наши дороги. Это она хотела порадовать вас моим унижением. Надо мне было раньше сообразить. Уж я бы лишил вас этого удовольствия». «Саруман», — молвила Галадриэль, — «ты вправду думаешь, что у мудрых только и дело, что преследовать тебя? Пойми, тебе представился случай, счастливый шанс, но этот шанс последний, другого не будет». «Ну, если последний, тогда все в порядке», — язвительно отозвался Саруман. «По крайней мере, не придется больше отказываться от ваших милостей». «Пускай мои надежды не оправдались, но и вашими я жить не намерен. Если они, конечно, остались у вас», — злобно добавил он. На миг глаза его вспыхнули. «Вперед! Хватит болтать!» — воскликнул он. «Вы сами погубили себя, безумцы, и знаете, это не хуже меня. Где бы я ни скитался, мысль о том, что, разрушая мой дом, вы разрушили и свой, будет доставлять мне удовольствие. На чем вы отправитесь? За море? На сером корабле, полном призраков?» Он расхохотался хриплым, жутким смехом и пнул прикорнувшего было прямо в придорожной пыли своего спутника. «А ну ты, идиот, вставай, шевелись! Если этим господам по нраву наша дорога, мы поищем себе другую. Поворачивайся, а то не получишь на ужин ни корки». Нищий засуетился и запричитал: «Бедный старый Грима, бедный старый Грима, всегда его бьют, всегда обижают. Ох, как я его ненавижу, как бы мне хотелось избавиться от него». «Ну и оставь его», — посоветовал Гэндальф. Однако Грима только со страхом взглянул на него и быстро засеменил вслед за Саруманом. Возле хоббитов Саруман остановился. Они смотрели на него с жалостью. «А, пострелята! И вам любопытно поглядеть на унижение старика. Вам ведь нет дела до его надобностей, так? У вас-то ни в чем нет нужды, как я вижу. И еда, и одежда, всего вдоволь. Поди, табачок имеется. Знаю, знаю, откуда он. Так не пожалуете ли на трубочку нищему страннику?» «Я бы дал, да нету у меня, с сожалением», — сказал Фродо. «Постой-ка!» — Мерри спешился и стал шарить в сидельной сумке. «У меня где-то был. Да вот он! Возьми, что есть!» — он протянул Саруману кисет. «Это из запасов, которые мы нашли в Изенгарде». «Мой табачок, мой! И дорого куплен!» — хрипло вскрикнул Саруман, хватая кисет. Он поклонился с издевкой. «Ограбленному выбирать не приходится. Если грабители хоть что-то вернут, и то хорошо. Тебе не пойдет на пользу добро Изенгарда. Дома-то у тебя дела не так хороши, как хотелось бы. Долго не видать вам листьев из южной Чети». «Вот те раз!» — удивился Мэри. «Это ты вместо «спасибо», значит? Давай-ка кисет назад. Он-то мой собственный. Пересыпь табак куда-нибудь к себе». «Свои люди, сочтемся!» — подмигнул Саруман, сунул кисет за пазуху, еще раз пнул Гриму и быстро зашагал к лесу. «Вот уж грабитель-то грабитель!» — присвистнул Пиппин. «Да ладно вам», — озабоченно отозвался Сэм. «Ишь, Куплин говорит. Как это, хотел бы я знать? Ладно. А вот что это он про наш дом говорил? Надо бы нам поскорее туда». «Конечно», — согласился Фродо, — «только сначала надо все-таки Бильбо повидать, чтобы там ни было, а я иду в Дольн». «Правильно», — поддержал его Гэндальф и сокрушенно покачал головой. «Бедняга Саруман. Боюсь, что тут уже ничего не поделаешь, он совсем завял. Только я все равно не уверен, что Фангорн прав. На какую-нибудь мелкую пакость его еще вполне хватит». Стоял сентябрь, пора золотых дней и серебряных ночей. Дунгарский край давно остался позади. Перед путниками теперь лежали земли Эрегиона. В одно ясное холодное утро со стоянки на вершине холма путники увидели далеко на востоке три снежные вершины, поднимавшиеся под самые облака. Это были Фануидол, Келебдил и Карадрас. Значит, они достигли ворот Мории. Здесь отряд задержался на неделю. Близилось еще одно расставание. Келеберну и Галадриэль с эльфами предстояло повернуть на восток, пройти перевалом у Красного Рога и спуститься росной долиной к Серебрене, в свою страну. Они ушли так далеко на запад, потому что им о многом еще нужно было поговорить с Элрондом и Гэндальфом, и они медлили расставаться. Когда хоббиты засыпали, мудрые часто просиживали ночи напролет, обсуждая судьбы Среднеземья. Но случайный путник, взглянув на них ненароком, увидел бы только серые неподвижные фигуры, похожие на древние каменные изваяния. Он не расслышал бы ничего, ибо они не говорили вслух. Только глаза светились и вспыхивали, когда они обменивались мыслями. В конце концов час разлуки наступил. Келеберн и Галадриэль со своими спутниками отправились в Лориен. Их серые плащи быстро исчезли среди камней. Оставшиеся стояли на холме и смотрели им вслед до тех пор, пока в сгущающихся сумерках не сверкнула в последний раз белая искра. Фродо понял, что это кольцо на руке Галадриэль, поднятой в последнем прощании. Сэм отвернулся и вздохнул. «Эх, хотелось бы мне еще разок вернуться в Лориен». Пришел вечер, когда путники увидели огни Дольна. Они миновали мост, и скоро огромный замок наполнился светом, радостью, песнями. Едва спешившись, даже не сбросив плащей, хоббиты кинулись искать Бильбо и нашли его перед камином в комнате, заваленной бумагами, перьями, карандашами. Он выглядел очень дряхлым, но спокойным и сонным. Когда они вошли, старый хоббит открыл глаза. «Привет, привет!» — слабым голосом произнес он. «Вернулись? А завтра еще и мой день рождения, к тому же! Как удачно подоспели! Знаете, мне ведь будет 129. Если еще год протяну, сравняюсь со старым туком. Хотелось бы его перещеголять, ну да там посмотрим». Отпраздновали и день рождения Бильбо. Теперь хоббиты часто сидели со своим старым другом. Он редко покидал комнату, разве что выходил в трапезную. Но ее уж посещал аккуратно, не отлынивая. Итак, они сидели у камина, по очереди рассказывая обо всех своих похождениях и приключениях. Поначалу Бильбо еще пытался делать вид, будто записывает, но частенько задремывал, а, встряхнувшись, говорил: «Превосходно, просто удивительно, о чем это мы?» И они снова возвращались к тому месту, где он начал клевать носом. По-настоящему Бильбо заинтересовал только рассказ о коронации и свадьбе Арагорна. «Меня, конечно, звали», — сказал он. «Я ведь давно этого ждал. Но здесь столько дел, а собираться да ехать потом так утомительно». Спустя 2 недели Фродо как-то выглянул из окна и приметил на траве следы ночного заморозка. И внезапно он понял, что пора идти, пора прощаться с Бильбо. По-прежнему тихой и ясной была погода, но кончалось самое доброе на людской памяти лето, и близился октябрь, еще чуть-чуть, и зарядят дожди с ветрами, а путь впереди не близкий. Но не только погода тревожила его, он просто чувствовал, что пора возвращаться в Шир. И Сэм чувствовал так же. Прошлой ночью он как раз сказал: «Ну, сударь, были мы с вами далеко и видели много, а все ж лучше этого места нигде не найти. Здесь есть что-то от всех мест, если вам понятно, про что я, и от Шира, и от Золотого леса, и от Гондора, и от Королевских покоев, и от трактира тоже, и луга, и горы, всего намешано. Да только чую я, идти пора. О старике моем тревожусь, по правде сказать». «Да, все есть», — задумчиво ответил Фродо. «Только моря не хватает». И он тихонько повторил про себя: «Только моря». В тот же день Фродо говорил с Элрондом, и было решено выходить следующим утром. К их радости Гэндальф сказал: «Пойду-ка и я с вами. Добрыля, во всяком случае, хочу Маслютика повидать». Вечером прощались с Бильбо. «Надо так надо», — вздохнул он. «Жалко, я с вами не могу. Хорошо, конечно, когда вы рядышком, но мне все больше спать хочется». Он попытался подарить Фродо мифриловую кольчугу и шершень, забыв, что уже сделал это однажды, и дал 3 книги в красных переплетах, написанные в разное время и озаглавленные: «Переводы с эльфийского Б.С.». Сэму достался маленький кошель с золотом. «Последние почитай крохи от Смога», — сказал старик. «Может, пригодится. Ты вроде жениться задумал». Сэм покраснел. «А вам, молодежь, могу преподнести только пару добрых советов», — сказал старик Мерри и Пеппину. «Берегите головы. Если они у вас и дальше так расти будут, то никакая шляпа не налезет. И вообще, кончайте расти, а то одежки не напасешься». «Раз уж ты собрался перещеголять старого тука», — отшутился Пеппин, — «почему бы нам не обогнать Бандабраса?» Бильбо рассмеялся и достал из кармана 2 прекрасные трубки с перламутровыми мундштуками, изящно отделанные серебром. «Вспоминайте меня, когда курить будете. Эльфы для меня сделали, да я-то уж не курю больше». Он вдруг опустил голову и задремал, а когда проснулся, спросил: «Так, где это мы? А, конечно, подарки дарим. Да, Фродо, а что стало с тем колечком, которое ты унес?» «Нет его, милый Бильбо, избавился я от него. Ты же знаешь». «Экая жалость!» — покряхтел Бильбо. «Хотелось бы мне на него взглянуть. Да нет, что за глупость? Ты же за этим и шел, не так ли? Избавиться от него, да? Эх, все так запуталось, столько всего перемешалось. И арагорновские дела, и Белый Совет, и Гондор, и всадники, и южане, и элефанты. Сэм, ты правда видал их? И пещеры, и башни, и золотые деревья, и кто его знает, что еще. Мое путешествие, пожалуй, поспокойнее было. Гэндальф, правда, хотел показать мне кое-что, но я бы тогда к торгам не поспел. А теперь уж слишком поздно, да и то сказать, куда приятнее сидеть здесь и слушать обо всем. Камин уютный, а еда очень хорошая, и эльфы есть, коли поговорить захочется. Чего еще желать? Бежит дорога все вперед, куда она зовет? Какой готовит поворот, какой узор совьет? Вперед по тысяче дорог, теперь другим шагать, а мне б свернуть на огонек, да чуточку поспать. Бильбо пробормотал последние слова, голова его склонилась на грудь, и он начал посапывать. Сумрак сгущался в комнате. Все ярче падал свет из камина. Хоббиты смотрели, как Бильбо улыбается во сне. Они сидели молча. Потом Сэм оглядел комнату, тени, пляшущие на стенах, и тихонько произнес: «По-моему, Фродо, не так много он написал, пока нас не было. Это к нашу историю никогда не допишешь». Бильбо открыл глаза, потянулся и встал. «Эк, меня сон одолевает», — сказал он. «А когда есть время писать, хочется писать только стихи. Фродо, дорогой ты мой, может, займешься моими записями? Забери бумаги и дневник тоже, если хочешь. У меня, понимаешь, никак времени не находится оформить все честь по чести. Возьми Сэма в помощь, а как доведешь до ума, привези мне показать. Я не стану слишком придираться». «Давай сделаю, конечно», — согласился Фродо. «А потом вернусь. Теперь это не опасно. Раз есть настоящий король, он быстро приведет в порядок дороги». «Спасибо, дорогой мой», — слабо обрадовался Бильбо. «Это для меня большое облегчение». И он тут же заснул снова. На следующий день Гэндальф и хоббиты простились со стариком в его комнате, за дверью было холодно, а потом распрощались с Элрондом и эльфами. Фродо обернулся на пороге, Элронд благословил его, пожелал счастливого пути, а потом добавил: «Я думаю, Фродо, вам не стоит возвращаться сюда. Когда-нибудь осенью, когда деревья будут стоять в багрянце и золоте, поищите-ка лучше Бильбо в ваших лесах. Я тоже буду с ним». Никто больше не слышал этих слов, и Фродо никому не стал о них говорить.